Родионов оглянулся на китайского болванчика в кресле и подтолкнул Машу к высоким двустворчатым дверям. Она сделала шаг и остановилась. Он подтолкнул ее еще раз. Она опять шагнула и остановилась. «Ты просто не понимаешь, что это такое?» «Дмитрий Андреевич, я все понимаю». «Нет, не понимаешь. Это заказное политическое убийство. По-моему, ничего такого на Украине со времен Марины Мнишек не было». «Марина была полячка. Иди ты в задницу», — предложил ей Родионов. Голос у него был злой. «Я с тобой не шучу, между прочим, и не думаю даже. Если ты влезешь в неприятности, я тебя уволю. Ты меня знаешь». «Знаю», — согласилась Маша Вепринцева. «Вот и хорошо». Они помолчали. Родионов шарил по карманам просторной летней рубахи, искал сигареты. Маша искоса наблюдала за ним, порывалась продолжить дискуссию и никак не решалась. Родионов обшарил все карманы, даже в джинсы залез, хотя там не было и не могло быть сигарет, и свирепо уставился на провинившуюся помощницу. «Ну?» «Что?» «Ну дай мне сигарету уже!» «Да-да, простите, пожалуйста», — спохватилась Маша и ловко выхватила из кармана пачку сигарет и зажигалку. Она смотрела, как его длинные пальцы выуживают сигарету, как крутят колесико зажигалки, и ровное, будто подтаявшее в солнечном свете пламя, приближается к его лицу и словно отражается от свежевыбритой щеки. Он не любил бриться, и когда не нужно было выезжать, не брился дня по три и зарастал гудермесской щетиной почти до глаз. Сегодня он был выбрит самым тщательным образом. Родионов покосился на китайца Казимира Цуганг-Степченко и сделал длинную затяжку. «Вы меня не поняли, Дмитрий Андреевич», — негромко и вкрадчиво сказала Маша. «Я вовсе не собираюсь расследовать заказное политическое убийство всерьез. Маша, я не хочу это обсуждать. Мне все равно, всерьез или не всерьез. Дмитрий Андреевич, мы должны узнать, что здесь происходит», — упрямо договорила она. Родионов моментально взвился на дыбы. Маша прекрасно знала, что возражать ему можно только до определенной степени. Ну раз, ну два, а на третий он обязательно выйдет из себя, станет орать, хлопнет дверью и повернется к ней и к человечеству оскорбленной спиной. «То, что здесь происходит, решительно не наше дело, Марья Петровна. Я тебе уже один раз сказал и больше повторять не буду. Кивни, если ты меня поняла». Маша из-под лобья смотрела на него. Он ждал. Она кивнула, а потом из стороны в сторону отрицательно покачала головой. «И что это означает?» «Дмитрий Андреевич, я не хочу лезть в политическое убийство, хотя я совершенно уверена, что оно никакое не заказное, но здесь происходит что-то совсем непонятное». «Маша, здесь убили кандидата в президенты, зарезали. Ты видела труп своими глазами. Что тут непонятного?» «Все», — твердо заявила Вепринцева, — «все, Дмитрий Андреевич. Почему его убили на даче, когда здесь полно народу? Что он делал на втором этаже, где одни спальни и больше ничего нет, ни гостиных, ни бильярда? Он что, среди дня решил вздремнуть? Это очень странно. Кто мылся в ванной, когда я искала свою комнату? Куда делся нож? Если это был профессиональный киллер, почему он нанес ему 27 ножевых ранений? Почему он не стрелял из пистолета, как это обычно делают киллеры, а зарезал Головко?» Она перевела дыхание. Родионов молчал. Солнце светило, отражалось от хрустальных фужеров, рядами выставленных на буфете. Пахло травой, цветами и влажной землей. И солнечный зайчик зыбким пятном дрожал на потолке. «Май — самое лучшее время в жизни», когда все еще впереди. Все впереди. «Это все очень любопытно», — вдруг сказал Родионов. гимнастика для ума. Но мы тут ни при чем. Это не наше дело». «Я думаю, как раз наше», – перебила его Маша. «Именно наше с вами, Дмитрий Андреевич. Потому что именно нам с вами накануне отъезда кто-то звонил и угрожал расправой, если мы полетим в Киев. Если вы полетите в Киев». Родионов открыл и закрыл рот. Он совершенно позабыл об этом звонке. «Откуда вы знаете, что Головко никто не угрожал перед приездом сюда? Что Кольцову никто не угрожал? Почему вы уверены, что не будете следующей жертвой с 27 ножевыми ранениями?» Детективное колесо в мозгу закрутилось моментально и стало стремительно набирать обороты. Сколько этих самых дачных детективов было написано и еще больше прочитано? Ну, конечно, конечно. 10 негритят, ничего не подозревающих, приговоренных, собирают в уединенном месте и одного за другим убивают по прихоти чокнутого судьи, спятившего полицейского инспектора или еще кого-то. Это такой же классический сюжет для детектива, как спрятать одно единственное убийство в череде совершенно бессмысленных убийств. Итак, звонок с угрозами, уединенный особняк, гости подобраны очень продуманно, знаменитости и их приближенные, и первая смерть в длинном ряду смертей. Тумблер щелкнул, проектор погас, кино закончилось. «Неувязочка», — сказал Дмитрий Родионов громко. «Ужасная неувязочка у вас, Марья Петровна». «Какая?» «А такая, что ни один преступник не станет убивать свою жертву в присутствии такого количества охранников. Их же тут гораздо больше, чем гостей. Это уж точно». «И тем не менее, убил?» — возразила Маша Вепринцева, и они уставились друг на друга. «Самое поразительное в этом замечании, — стремительно подумал Родионов, — это то, что оно совершенно справедливо, и тем не менее убил. Мне нет дела до украинского президента, то есть до кандидата в президенты». «Ну, кандидата в президенты, — согласилась Маша, — зато есть дело до нас. И Сильвестр с нами. Господи, зачем я его-то потащила с собой?» «Затем, что ты не могла его оставить в Москве», — буркнул Родионов. «Ты рыдала и говорила, что у тебя проблемы, помнишь?» Маша печально на него посмотрела и отвела глаза. «Это проблемы совсем другого рода, Дмитрий Андреевич. Может, ты мне все-таки расскажешь о них в свете новых событий, чтобы я не чувствовал себя идиотом?» Она покачала головой. «Маша!» Она опять покачала очень упрямо. «Ну и дура». На этот раз она кивнула, согласилась. Родионов злился уже всерьез. И почему-то страшно важным казалось, чтобы она рассказала и именно ему. Он терпеть не мог никаких тайн, ни в книгах, а в жизни. Недоговоренностей, намеков, ужимок и прыжков. Он и с одной из своих жен развелся потому, что никогда и ничего не мог от нее добиться. Ее мама так научила. «В женщине должна быть загадка». Вот как научила ее мама. И Родионов с этими загадками совершенно измучился. Она, как бишь ее звали, никогда и ничего не говорила прямо. Обо всем он должен был догадываться. Даже о том, что она хочет к 8 марта. Если он догадывался неправильно, обида была грандиозной, как битва под Аустерлицем. За время их совместной жизни он изучил все признаки надвигающегося Аустерлица. Он приезжал домой, а она пряталась где-то в глубине квартиры, не отвечала на его зов, и он должен был ее искать, а найдя, томительно и безрезультатно выяснять, что такое случилось, почему она сидит одна в темной комнате. Она отодвигалась от него по дивану, надувала губы, молчала, и это означало только одно. Опять он неправильно разгадал загадку, опять оплошал. Оказывается, утром на его коммерсант она положила увядшую розу из вчерашнего букета. И по этой розе он должен был догадаться, что она хочет ужинать в ресторане «Роза ветров». А он, занятый мыслями о работе и вообще утренними делами, ни о какой «Розе ветров» и думать не думал, да и ту увядшую спровадил в помойное ведро. Вот к вечеру и вышел австралиец. От подобного рода женских секретов у Родионова начинало ломить зубы. А в особо тяжелых случаях еще и глаз подергивался, как у припадочного. «Я хочу поговорить с Лидой Поклонной», — объявила Маша, на которую он злился, пожалуй, так же, как на ту свою бывшую жену. «И еще с этим ее продюсером. Почему у них такая паника началась из-за статьи про развод, а?» «Маш, всегда противно, когда про тебя в газете пишут всякую чушь». «Неприятно. Но не до истерики же, Дмитрий Андреевич. Вот про вас написали в начале весны, что вы сделали операцию по перемене пола и что вы на самом деле женщина из Новосибирска. Помните?» «Как не помнить?» – пробормотал Родионов. «Там даже фотографии были», – продолжала Маша вкрадчиво и осторожно. Осторожность следовало соблюдать, потому что и так он был зол. Того и гляди, начнет орать и топать ногами. Такое с ним бывало. И легенда гласила, что вы из женской баскетбольной сборной Новосибирского университета. Поэтому и рост у вас такой, не женский. Рост-то ведь нельзя операции прибавить. Родионов отчетливо зафыркал. «Ну вот, у вас же не было истерики. И мы на газету даже в суд не подавали», — сказала Маша. «Да какой смысл на нее подавать, если...» «Вот именно, Дмитрий Андреевич, оскорбительного ничего, а так чушь и ерунда, и больше ничего. И Марков тогда, помните, на совещании сказал, что связываться мы не будем. Припугнуть припугнем, судом в смысле, а связываться не станем». «Помню. Ну и что?» «А то, что Лида Поклонная не вчера родилась и замуж вышла, не за принца Альберта, для которого репутация — все, весь смысл жизни. У нее муж – актер, и она сама тоже какая-никакая актриса. И из-за чего весь сыр-бор? Она же почти в истерике была». «И что ты у нее спросишь?» Маша подумала секунду. «Я еще не знаю. Но вчера она в кустах разговаривала со Стасом Головко о каком-то сроке. А потом весь вечер делала вид, что его не знает, даже не взглянула на него ни разу. Почему? Почему? Я не знаю, я хочу понять». Родионов раздраженно пожал плечами, открыл было рот, чтобы что-то возразить, но в это самое время высокие двустворчатые двери распахнулись, и появился Нестор. В руках у него был серебряный поднос с кофейными чашками. «Кава!» — провозгласил Нестор торжествующе. «Кава с вершками!» Маша и Родионов смотрели на него во все глаза. «Никого не мая?» — удивился Нестор. Бочком просеменил к столу и пристроил на него поднос. «Так просили же каву!» Великий писатель-детективщик замычал и большими шагами вышел прямиком в окно, где на лужайке скучал милиционер. Или как они там называются на мове?